Глава 5. Здравствуйте, господин Шмидт. Я дружелюбно улыбаюсь, сажусь за стол, убираю сумочку на бок, немного неловко из-за того, что сейчас поздний вечер, а мужчина назначил встречу в шикарном ресторане. Не знаю, как вас отблагодарить за помощь. Ой, да ладно тебе, Виолетта, не чужие же люди! Скрипит своим голосом неприятный человек. На вид 60-летний веселый старик. Но вот слова у него... Мне так и хочется ответить, что чужие, но перебарываю свою неловкость, чтобы этого не сделать. Да, мне бы поскорее взять деньги, да уехать домой, но неловко как-то. Здесь, решая поддержать разговор, осматриваясь по сторонам, красиво и 100% невероятно дорого. Рад, что вам нравится, отзывается. Итак, перейдем к делу, Вёлочка. Скреплю зубами. Что за отвратительное имя? Почему мама не назвала меня просто Машей? Звучит хотя бы не так пошло, особенно из уст этого старика. Ты же за деньгами пришла. Я робко киваю, складываю ладошки на коленях. Знать же ведь. Я, конечно, дам тебе их. Благородно улыбается, но слышу подтекст в этих словах, напрягаюсь. Но не просто так. Я все верну, напоминаю ему, начиная бояться. Только не говори мне, что он о чем-то задумал. Хватит мне без этого проблем. Я знаю, но... Отводит взгляд в сторону, теребит в руках салфетку. Давай так, я заплачу тебе 40 000 евро взамен на один маленький вечер со мной. Сопроводить. Не более. Никакого секса. «Что?» — вырывается изо рта. «Зачем отдавать 40 000 за то, чтобы я сходила с вами куда-то? Не легче нанять эскорт. Он стоит намного дешевле». «Господи, я сейчас говорю так, будто продаю себе. Но зачем?» «Не уверена, что я смогу, признаюсь честно. Да один вечерок и 40 кусков у меня в кармане, но...» «Нет, так нельзя. Я чувствую здесь огромный подвох. И оно того не стоит, хоть у нас и будет треть всей суммы. Поэтому давайте остановимся на 5. Я постараюсь все вернуть в течение нескольких месяцев. Если нужно, можем сделать расписку. Я надеюсь, что он сейчас передумает, руки начинают трястись, а в груди зарождается огонек тревоги. «Нет», — прикрывает глаза. «Я предлагаю тебе другой вариант, Вёлочка. Сопроводишь меня разок, и тебе не придется возвращать эти деньги. Это всего лишь бизнес-встреча. Я буду там не один, тебе нечего бояться. Обещаю, что не трону тебя и пальцем. Я слишком стар уже для этого». Я сверлю его недоверчивым и нерешительным взглядом. Скажу честно, сомневаюсь. Одна встреча, и мне придется искать меньше денег. Еще и возвращать не надо будет. Нет, я, конечно, верну, но не в ближайшее время. И все же слишком соблазнительное, но подозрительное предложение. «Я могу подумать?» — отвечаю несмело. «Можешь», — улыбается. «Мероприятие через 5 дней, у тебя есть 4 дня на раздумье». «Спасибо». Во рту пересыхает. Хватаю за стакан со свежей водой и выпиваю залпом. «Господи, дай бог, я найду оставшиеся деньги через других людей, и мне не придется опять идти к Шмидту. Я, наверное, пойду». И сказать ничего не могу. Плохо как будто становится. И дыхания не хватает. «Спасибо большое за предложение. Я вам обязательно позвоню». Сама встаю на ватные ноги, не дослушав его, хватаю сумку и иду на выход. «Нет, у меня очень плохое предчувствие. И лучше уж рассмотреть другие варианты, чем сотрудничать со Шмидтом. До скорой встречи, Вёлочка!» Делаю вид, что ничего не слышу, и вылетаю из зала. Иду к лифту, а сама наслаждаюсь видами ночного города, который поблескивает в панорамных окнах. Возможно, продолжила это сделать, если бы не мужчина, который мог последовать за мной. Захожу в лифт, хочу немного расслабиться, перевести дыхание, но вместо этого слышу знакомую мелодию телефона. Достаю из сумки, смотрю имя звонящего — подруга. «Да, Лин!» Держу смартфон плечом, застегиваю молнию и стараюсь услышать подругу. Я ей еще не говорила, что мне нужны деньги, но собиралась позвонить на днях. «Ты помнишь, что я завтра жду тебя у себя?» «Конечно, помню», — придаю тону правдивости. «На самом деле я забыла. Я все из этой клиники и Рихтера, и теперь еще Шмидта. У Каролины и Влада завтра годовщина их свадьбы, и я должна была приехать. И приеду. Но будет некрасиво, если я попрошу у нее денег на их праздники. Блин, Виола, у тебя проблем по горло. Переступи ты через гордость. Завтра, как и договаривались, все в силе. Жду!» Мы говорим еще несколько минут, пока я спускаюсь вниз. Не знаю, чего такой медленный лифт, но на каком-то из этажей заходит эффектная блондинка. Я даже сглатываю и начинаю чувствовать себя на ее фоне очень глупо. На мне обычные джинсы и блузка. Я маленького роста, я выгляжу на 18, хоть мне и 22. Легко спутаешь с подростком. А вот женщина. Мне становится не по себе. Шикарная. Волосы блестят, накрашена легко и со вкусом. Одета. Ой, ладно, я промолчу. Мне на такие вещи надо пахать годами, и точно уж не в регистратуре. Невольно прислушиваюсь к ее разговору. «Александр, я не хочу!» Недовольна. «Сам иди. Я там никого не знаю. И Левицкую терпеть не могу». Знакомая фамилия режет по ушам. Это же моя подруга, к которой я завтра собираюсь. Она что-то против имеет? Я сейчас шатаю. «Сходи один. Влад твой друг. Когда она называет имя мужа Лины, точно понимаю, что они говорят о моих друзьях. «Что значит, это моя обязанность? Знаешь что? А твоя обязанность меня трахать хоть иногда. Но ты же этого не делаешь?» Она внезапно оборачивается, когда это говорит. Я делаю вид, что не слушаю ее, отворачиваюсь к прозрачной стенке лифта, смотрю на огоньки за окном. Еще несколько едких фраз, и она прощается, нервно скидывая телефон в сумочку, поправляет полушубок, который непонятно зачем надела в теплую погоду. Сама переминаюсь неловко на месте, неосознанно тереблю джинсовку. «Мужики, козлы!» — изрекает, поворачиваюсь в ее сторону, смотрю в идеальный затылок. «Будешь замуж выходить? Удостоверься, что твой муж хотя бы заинтересован тобой». «И вот зачем только замуж выходила?» «Окей, у нее не срослось. Но я замуж-то пока не собираюсь». «Сожалею. Решаю поддержать. Не молчать же». «Да толку!» Лифт спускается на первый этаж. Мы обе выходим из кабинки и идём на выход. Когда оказываемся на улице, она резко оборачивается. Из-за этого останавливаюсь, потому что чуть не сталкиваюсь с ней на узкой дорожке. Она зачем-то осматривает меня критичным взглядом. Что со мной не так, женщина? Обычный джинсовый костюм, ну да, штаны зауженные с открытыми щиколотками. Но удобно же?» «Эй, девчонка!» — окликает. «Деньги не нужны?» «Она что, это по моему внешнему виду определила? Я, конечно, студентка, но не как бомж одеваюсь. Плачу 10 тысяч евро». «Угу». Теряюсь. «Сегодня что, день помоги бедной Виоле, которой так нужны деньги?» «Но я даже не буду спрашивать, за что. Вот так вот заплатишь девице с улицы?» «Простите, но нет». Мне хватило Шмидта с его глупым предложением. Огибаю блондинку, иду по дорожке к велосипеду. Надо как можно быстрее убраться из этого места. «Ну, как хочешь», — слышится за спиной. Но я уже не воспринимаю ее слова всерьез. Мне не до шуток. Нужно где-то найти деньги. Через знакомых, а пока сажусь на велик и мчусь домой. На сегодня я сделала все, что могла.